единственный. Испортится или не испортится экология, это еще бабушка надвое сказала. Но если мы упустим свой золотой шанс, мы все с голода сдохнем. Вот что. Мне уже надоело прятаться от людей, понимаешь ты или нет. Я уже не могу не то что народу, собственному райздравотделу в глаза смотреть. Завра оно стараюсь не встречаться, вот до чего дошло. А ты тут лезешь ко мне со своей экологией. Тоже мне Кампанелло выискался. Мой тебе совет — уезжай в Москву и не морочь себе и людям голову. Войну хочешь мне объявить? Ну что ж, валяй. Еще посмотрим, чья возьмет. Только не старайся переубедить меня. Я устал от нищеты. Устал, понимаешь? Это хуже зубной боли. Вот в чем штука-то. И розовыми мечтаниями от нее не избавиться. Тут посерьезнее твоего виватона препарат нужен. «Кем вы работали до этой должности?» — неожиданно спросил Карелин. «Ветеринарным врачом», — растерянно ответил Алтунин. «Так, понятно. Боитесь вернуться на прежнее место?» «Да и куда вернетесь? Ведь все порушено. Пусть косвенный, но все-таки вы преступник». Карелин почувствовал, что глава районной администрации не только откусил кусок жирного пирога от «Регионнефти», но уже успел и проглотить его. Зазвонил телефон, Алтунин нервно схватил трубку. «Да, здесь он. Хорошо, передам». Нажал на рычаг и бросил Карелину. «Твои друзья звонили из «Регионнефти». Ждут тебя, хотят высказать свои деловые предложения». «Вот это кстати», — оживился Иван. «Я как раз к ним и собирался». «Ладно, до новых встреч, Глеб Денисович». «Пока», — сухо ответил глава района. Выруливая от местного белого дома и делая круг возле гостиницы и торгового центра, Карелин поймал себя на мысли, что так и не может понять, отхватил ли себе Алтунин проценты от нефтяных акций или нет. Больше того, Алтунин чем-то даже вызывал симпатию Карелина. В отношении руководства «Регионнефти» этого сказать было нельзя. Карелин припарковался у гостиницы, и нехорошее предчувствие подало ему сигнал тревожным покалыванием в ладонях. Дипломат он с собой брать не стал. Инстинкт подсказывал, что руки должны быть свободными. Закрыв машину, Карелин взбежал по гранитным ступенькам, взялся за ручку двери и, прежде чем открыть, подмигнул своему отражению. Восьмая глава. 11-я заповедь. Пока Карелин поднимался в лифте, у него созрел план действий на сегодня. Во-первых, не соглашаться ни на какие условия, даже наоборот, предметом разговора должно стать неукоснительное требование сворачивать проект и убираться из города. Разговор, конечно, должен быть корректным, дипломатичным, без каких-либо эмоций и срывов. Если с первым вопросом все было просто и ясно, то со вторым у Карелина появились некоторые затруднения —